это посвящается всем моим бедным людям в ожидании лучших дней. Welcome to Day Broke. Этот день встречают матом, я снова стал бедным, чтобы снова стать богатым. Засыпаю с автоматом, завтра будет payday. Просыпаюсь снова, это снова broke day. Hi, my name is Tay, bitch. Nice to meet you. Если ты не ходил со мной, я не катаюсь в бичи. Я катаюсь по кварталу и окурю strong. Я считаю все купюры, diamond long. 100 рублей, 100 рублей, шауте. Эконом Яндекс такси, но я вернусь на Audi. Я вернусь из ада на горячей черной мази. Baby, take на связи, я бегу по первой базе. Был богатым, но я снова broke. Gucci Taos, но я езжу на метро. KFC ведро, цепь серебро. Ballin' hard, я кручусь как болеро. Прыг-скок в трэп, я петлял через ограды. Пёс-призрак, я на крыше, птицы мне так рады. Трэп-педали, карма помнит все награды. Но сегодня broke day, это все мои расклады. Парень, это broke day, этот день встречают матом. Я снова стал бедным, чтобы снова стать богатым. Засыпаю с автоматом, завтра будет payday. Просыпаюсь снова, это снова broke day. Это снова broke day. И мой homie снова бедный, это снова broke day. Homie снова не обедал, это broke. Снова day, это day, снова broke. Day by day, every day, зову это broke walk. Дрейка с лазерным прицелом, сзади нет приклада. Едем неприметно, трэп малиновая лада. Верю в бога, бой, но эти дьяки курят ладан. Бабы Яги в ЦУМе, дьявол точно носит Прада. Молодой ублюдок, снова бедный, это правда. Молодой сукин сын, двумя ногами, уже завтра. Молодой ты футурист, двумя ногами, послезавтра. Ты не мог придумать рифму поинтереснее? Да мне похуй, тут эпоха, и мы говорим о лоха. Рифмы золотого века, нет, мы VVS эпоха. Это God's plan, ты не ахи и не охи. Не сегодня хорошо, может завтра будет плохо. Ты не трахался с дерьмом, я ебусь с этим дерьмом. Я живу с этим дерьмом, нет, я умру с этим дерьмом. Да я тейп, молодой, я держусь тут молодцом. Я удочерил игру и вроде стал ее отцом. My homie тоже broke. Я скрываю тёплый верх, я у брата на могиле. Нет, дома нет, сердце есть, хани есть, гиды. Я скрываю тёплый верх, я у брата на могиле. Нет, дома нет, сердце есть, хани есть, гиды. Я скрываю тёплый верх, я у брата на могиле. Я у брата на могиле. Есть, хани есть, гиды. Есть, хани есть, гиды. Хорошо, просыпаюсь за холосте, я опять опустошу. Это нормально, мне как-то похуй, и ты broke.